Вопрос об авторстве Ники стоял с 6 марта 1983 года, когда в «Комсомолке» появилась первая ее публикация. Пройти мимо него в книге автор не мог, тем более что располагал богатым архивом с оригиналами стихотворений всех поэтов Никиной семьи. Они-то и стали пищей для размышлений и выводов, сделанных выше. Ими, этими выводами, автор нисколько не унизил Нику, наоборот, показал, что при ином отношении к ней, создании для нее иных условий, она, быть может, со временем сама, без нажима и ханжества, став взрослой, писала бы такие стихи, которыми восторгались не менее, чем детскими ее стихами, а главное, и по сей день была бы с нами. Кстати, об обществе. Еще одном, но уже коллективном злом гении Ники. Это пострашнее Майи. Во столько раз, сколько людей, гладя ребенка по головке одной рукой, второй получали деньги за ее выступления, съемки, фотосессии, интервью. Кто только не паразитировал на Нике Турбиной при ее жизни и после нее. О тех, кто при жизни, уже рассказано, остался неупомянутым лишь паразит с заглавной литеры «Советский Союз», для которого в то время дети, в том числе Ника, выступали в роли голубков мира, с помощью которых формировался его миролюбивый образ. Не случайно Турбина оказалась в Америке буквально за 2 недели до состоявшейся в Вашингтоне встречи в верхах Михаила Горбачева и Рональда Рейгана. О Нике трубила американская пресса, но стоило ей выполнить свою миссию и вернуться домой, как о ней забыли. Она стала ненужной стране, которую прославляла. Как тут не вспомнить сказанное сквозь слезы слова бескорыстного летописца и первооткрывателя поэта Ники Турбиной, фотохудожника Николая Орлова. Ника приезжала сюда, в Ялту, за год до гибели. Иду по двору, а она у дерева стоит, курит, худенькая, бледная, в глазах печаль. «Ты надолго?» — спрашиваю. Она усмехается. «Кому я здесь нужна?» Когда я рассказал Евгении Филатовой о сотворчестве в семье Ники, она задала интересный вопрос. «То есть это был коллективный Шекспир?» И пояснила. «Я так спрашиваю, потому что Ника не похожа на человека, который вошел в сговор и хранит тайну». У меня в памяти всплыли слова Елены Камбуровой. «Сам процесс, когда Ника писала, по сути, никто не видел. Но в том, что она писала, сомнения нет. Мне кажется, она была таким открытым человеком, что потом наступил бы момент, когда она сама сказала бы об этом правду. Жаль, что у Ники не хватило мужества после первого падения написать о себе книгу». Удивительная мысль. Может, и впрямь проживи Ника дольше, так случилось бы. Но вряд ли. И здесь я уже сошлюсь на слова Олеси Мининой. «Ты будешь писать, что тебе не верится, что писала Ника. Что было на самом деле?» Никто не знает. Даже если это писала бабушка, Ника ни за что на свете ее не сдала бы и не выдала бы никого из родных. Еще один штрих к портрету Ники. А ведь ее принесли в жертву играм взрослых, попросту говоря, использовали. Ладно бы чужие люди, а тут родные. Ладно бы взрослого человека, а тут ребенка. Ладно бы надломили, а тут поломали. Ладно бы игрушку, а тут человека. Ладно бы бездарного, а тут талантливого. «Помню утро отлета», — вспоминает Валентина Николаева, «когда я заехала попрощаться с моими героями». Ника волновалась, вытирала слезы и металась. Ей хотелось подарить мне что-то на память. Она подарила стихотворение «Мы говорим с тобой на разных языках», написанная с ошибками ее рукой на тетрадном клочке бумаги, местную газету с ее первой публикацией с автографом и узенькой, как из толстой проволочки, рифленый браслетик на руку, уезжала я, конечно, с развороченным болью сердцем. После отъезда я пару раз звонила моим ялтинцам, а потом стало очевидно, их закрутила новая жизнь. Более видные личности и фигуры появились в их хлопотах. Я была мавром, который сделал свое дело. К теме Ники я больше никогда не возвращалась. Да и отдел культуры комсомолки, по-моему, не отслеживал особо путь Ники. Однажды увидела интервью с ней по центральному телевидению после венецианского, кажется, успеха. Она уже была подросток или даже настоящая девушка. Сердце сжалось, и показалось, ничего в ней от Никуши моей любимой не осталось. Это был совсем новый человек, слепленный новым временем, своего рода ширпотреб. Приведу слова из письма Людмилы Баркиной. Стихи ее меня никогда не впечатляли. Понятно, когда маленький ребенок, к тому же больной, кричит и шепчет об этой боли, пусть коряво и нескладно, это может, наверное, задеть за живое. Не знаю, меня это не трогает. Я люблю и ценю в литературе мастерство и профессионализм. И потом мне обидно за Свету. Вот уж кто поэт в этой семье. А она была отодвинута на задворки, в служанки и горничные, несправедливо. Поэтому мне Нику трудно считать талантливым поэтом. Самородком, своеобычным человеком, несчастным, перенесчастным ребенком, да, но не более того. Влад Васюхин, который видел и слышал Нику, когда ей было лет 16, и очень хотел с ней познакомиться, но не познакомился, потому что, по его словам, это была уже другая Ника, несмотря на это, написал о ней лучше и точнее многих своих собратьев по перу, которые общались с ней, брали интервью и писали бог весть что. Единственно, меня интересовало, верил ли Васюхин в то, что Ника писала стихи. «Дело в том, — сказал он, — что когда человек живет в творческой семье, он невольно в этом варится». И я вполне допускаю, что она писала, потому что столь долго плести такую мистификацию, или что тоже так долго врать, было бы очень сложно. Ведь существование в семье – это цена самообмена. Кто-то строчку бросил, кто-то фразу, но по большому счету это уже не важно. Я не считаю, что тут какая-то большая поэзия. Это все равно не те стихи, которые все время в обиходе. Да, это интересно, как биография – судьба вундеркинда, история очень талантливого ребенка. С точки же литературной ценности, все поэты об этом говорили, и тот же Евтушенко, что когда Ника выросла, ее стихи стали самыми обычными. Никакой особой гениальности здесь я не вижу. Поэтому в данном случае совершенно не важно, кто эти стихи писал. Вот сама драма, судьба человека. Да, интересно. Сознаюсь, я и взялся-то писать эту книгу большей частью, чтобы показать жизнь семьи Никоноркиных, Карповых, Торбиных, даже безотносительно того, что писала Ника или нет, трагические судьбы шести талантливых людей. Вопрос об авторстве Ники возник лишь в процессе работы над книгой. К нему подвели многие, ставшие впервые известными, материалы и факты. Считаю так. Писала Ника или не Ника – не имеет значения, потому что именно ее имя вошло в русскую поэзию 20 века. И не это главное. По мне, лучше хороший человек и дрянной поэт, чем наоборот. Согласитесь, иногда приятнее читать книгу талантливого автора, но лично его не знать. К Нике это не относится. Предположим, писала не она. От этого что? Ника станет хуже? Или у нас изменится отношение к ней как личности? Конечно, нет. А вот если писала она, и в ее творчество были привнесены чужие произведения, которые, как ее убеждали, тоже написаны ею, во что она верила, то здесь уже чистой воды лицемерие, да еще какое. Ему-то и учили Нику, не подозревающую, что ее калечат духовно. Психика ребенка подвластна родным. Вспомните слова Карповой о том, что стоило Нику раскусить, как она становилась податливой, словно медуза, чем бабушка с мамой пользовались. И хотя Ника все прекрасно понимала, она ушла никому не поведав тайну своего детства. Я уже собирался поставить точку в романе, как получил такое письмо от приятельницы Никиной семьи. «Господи! Александр Григорьевич, как приятно читать ваши письма! Я не думала, что вы так хорошо знаете эту поганую семейку. Тогда будет правда в вашем романе. Страшные они были люди. Погубили всех и погубили себя. Вокруг сеяли смерти, раздоры, душили все светлое и доброе, а как они рычали на Алену Галич. А ведь эта женщина была светом в окне для бедной Ники, и ведь даже в фамилии этой девочки они нагрешили. Она по отцу была Торбина, а никакая не Турбина. Спекулировали на ее беде. Талант Ники, благодаря их неуемной жажде славы, денег и великосветских развлечений, стал для нее бедой и проклятием. Но ничего, в итоге все ушли в мир иной и перестали отравлять этот мир. Дай им Бог в другом мире обрести хоть немного доброты и успокоения. А в мире этом развеяны, наконец-то, жившие десятилетиями мифы о том, что Майя училась в Суриковском училище, что Андрей Вознесенский – отец Ники, что к ней по ночам приходил звук и диктовал стихи, что девочка не спала до 12 лет, а в 16 вышла замуж за швейцарского психиатра, что Евтушенко без причины расстался с Никой, что она не раз пыталась свести счеты с жизнью и другие. Снова и снова мысленно возвращаюсь к Майе и Карповой, и вот о чем думаю. Хотя в начале главы автор посетовал, что в числе других они не реализовали свой талант, но то, что теперь стало известно, позволяет утверждать, что Майя реализовала себя через дочь в поэзии, а Карпова через внучку в прозе. Первая при жизни Ники, вторая после ее смерти. Неважно, сколько стихов и записок, кто из них написал и каких именно. Важно, что обе они были талантливы. Я всегда радовался встречам с Маечкой и Людмилой Владимировной, а теперь, когда тайное стало явным, я горжусь, что знал их близко, видел, слышал, прижимал к груди. Все их минусы можно было бы простить, если бы они не загнали Нику на ипподроме жизни. Но случилось то, что случилось. Их нет с нами. Господь уже распорядился их душами. В который раз я вспоминаю слова Леры Загудаевой: «Майя была безумно талантлива, она человек от Бога». Я долго не мог понять, в чем состоит талант Майи, ибо проявлений его не видел, если не считать удивительного поэтического слуха, но и ему я не дивился. Майя, как и Ника, выросла в доме, где все слова, точно атомы и молекулы, соединялись в стихи. Человеком от Бога была и Карпова. По сей день не пойму, как можно было на протяжении многих лет во время телефонных разговоров и особенно при встречах ни словом, ни жестом, ничем не выдать себя, свою истинную причастность к творчеству Ники. Они унесли эту тайну с собой, но мне удалось разгадать ее. Да простят меня все читатели, в сознании которых я сильно пошатнул пьедестал под Никой Турбиной. Но она все же осталась на нем. Просто пришлось потесниться для своих близких, мамы и бабушки. Послесловие. Я никогда не собирался писать книгу о Нике Турбиной, хотя с темой этой был неразлучен после гибели Ники, когда познакомился с ее родными, мамой, бабушкой, которых близко знал, соответственно, 7 и 12 лет. С 2002 по 2014 год включительно у меня состоялись с ними десятки встреч и сотни телефонных разговоров. Все, о чем мы говорили, я, полагая это важным для истории, записывал по свежим следам. Эти записи могли бы составить не один том, но, учитывая ограничащие с ложью фантазии моих собеседниц, пользовался ими выборочно и принимал во внимание лишь те, которые удалось подтвердить. Естественно, все эти годы тема Ники пребывала во мне как вода в колодце и притягивала как жаждущего из него напиться. Подобно всем, находился под магией трагически взрослых стихов Ники, читал их и перечитывал, а потом увековечил память о ней в трех книгах: пьесе Людмилы Карповой «Ника» и посмертных томах Ники Турбиной «Чтобы не забыть» и «Стала рисовать свою судьбу». Если бы сейчас меня спросили, выпустил бы я их, зная то, что описал в этой книге, то ответить было бы сложно. Пьесу не издавал бы точно, а стихи Ники, наверное, издал, но выборочно, и только из прижизненных сборников, а из прижизненных только те, которые принадлежат ей. Остальные стихи, в том числе неопубликованные и дневниковые записки, оставил бы другим издателям. Поймите, в определенной мере я чувствую себя обманутым Майей Карповой, рассказавшими мне то, чего не было, и подсунувшими мне то, что Ника не писала, а я, слепо поверив им, обманул читателей. Но это не касается данной книги. И все-таки, почему я, поэт, издавший свыше 20 сборников стихов, будучи в солидном возрасте, решился на первую в своей жизни прозаическую книгу, по сути документальную, да еще о невероятно изломанной и запутанной судьбе человека, в которой была масса пробелов, отцовство, швейцарская эпопея, отношения с Евтушенко, авторство и многое другое? Да потому что, столько лет зная старших девочек, чувствуя их неискренность и видя их образ жизни, я заподозрил, а потом убедился, что именно от них росли ноги всех Никиных бед, нараставших по мере ее взросления в геометрической прогрессии. Иными словами, все, что выстрадала Ника в Москве, явилось следствием ялтинского периода ее жизни. Несмотря на то, что именно в нем, длившемся 13 лет, она не без весомой помощи успела добиться небывалых для своего возраста высот, одновременно с этим закладывались предпосылки будущих ее несчастий и гибели. Это является ответом на вопрос, который несложно предвидеть. Для чего нужны были первые две части книги, если третьей частью, которую можно озаглавить «Анти-Турбина», автор вроде бы перечеркивает предыдущее повествование? Нет, нет и еще раз нет. Вспомните слова Андрея Вознесенского из его поэмы «Антимиры». «Без глупых не было бы умных». «Оазисов без каракумов». Точно так же не было бы третьей части без первых двух. Они необходимы, чтобы показать жизнь семьи, в которой родилась и выросла Ника Турбина, взаимоотношения в этой семье, рассказать о судьбах ее родных и на фоне всего этого впервые представить в хронологической последовательности всю, от первого до последнего дня, жизнь человека, искалеченного физически и морально, такого, каким вылепили его по своему образу и подобию самые близкие люди, и как затем проявились результаты их так называемой лепки в виде массы неисправимых пороков и диагнозов. А теперь представьте, что человека, в котором все это замешано, о чем и повествуют первые две части книги, духовно насиловали все те же неудержимые скульпторы. Третья часть. Они, эти части, настолько взаимосвязаны, что немыслимы друг без друга. Очень непросто было распутать, цитирую Нику, «клубок цветных, запутанных ребенком ниток». Понадобились годы работы в разных ипостасях, следователя и сыщика, журналиста и поэта, прозаика и редактора. Вначале я ошибочно во всем винил Майю Никоноркину, а позже понял, что сценарий Никиной судьбы, так же как пьесу Ника, написала Людмила Карпова. По сути, она вынесла приговор Нике, а Майя приводила его в исполнение, зачастую отступая от сценария в мелочах, но не в главном. Приступая к работе над книгой, я поклялся писать правду, ничего кроме правды. Хотя при встрече 8 мая 2013 года Карпова дословно сказала мне: «Я тебе разрешаю писать все, что ты хочешь, даю тебе право писателя и готова подписаться под всем, что ты напишешь. Я напишу, это все правда». Спустя год она решила, что в начале книги на отдельной странице должна быть надпись: «Эта книга написана Богом и Ратнером», и под ней ее подпись. Но еще через полгода, когда я попросил ее сделать эту надпись, Людмила Владимировна, поняв из отрывков моей книги, что в ней она будет разоблачена, устроила мини-спектакль в своем духе, расписалась на двух чистых листах бумаги, а на мой вопрос «Где же надпись?» сказала: «Ты ее сверху напечатаешь». И здесь обманула. Но сохранилась приведенная на иллюстрации дарственная надпись Карповой на пьесе «Ника», которую она мне, как издателю, сделала первому, что реабилитирует ее в моих глазах, а меня в глазах читателей. По сути, все соприкоснувшиеся с Никой знали ее на каком-то, кто большем, кто меньшем, отрезке времени. Даже родные не знали всю Никину жизнь. Очень надеюсь, что в этой книге мне удалось сшить из лоскутков событий цельное, без прорех, одеяло Никиной судьбы. Сам я этого, конечно, бы не сумел. Мне помогли все, с кем читатели встречались на страницах книги. Могу засвидетельствовать, что люди они замечательные и талантливые. Я безмерно благодарен им за то, что узнал о них, о Нике, а Нике за то, что узнал их. Пусть не обижаются, что здесь еще раз не упоминаю их имен. Они бы заняли минимум страницу. Но несколько имен все же упомяну. Первое имя моей жены, Марины Ратнер, которая не только была рядом со мной почти на всех встречах с героями этой книги и правомочно выступала как мой советчик и оппонент, но и освободила меня на 3,5 года от житейских забот для написания книги. Второе имя – Светланы Кедриной, моего добровольного слушателя и консультанта, которая читала первую, тогда еще без третьей части, редакцию рукописи и указала на просчеты, которых я в дальнейшем старательно избегал. И, конечно же, я безмерно признателен Дмитрию Быкову, проявившему необыкновенную доброжелательность, поддержку, готовность помочь и принявшему самое непосредственное участие в судьбе моей книги, а значит и в судьбе ее автора. Возможно, из-за этой книги на меня обрушится столько гнева, сколько славы на Нику после выхода книги «Черновик». Но слава, как мы уже убедились, вредит, а гнев закаляет. Заранее знаю, возмущаться будут те, кто на словах захлебываются от любви к Нике, ничем эту любовь не подтвердив. Работать над книгой было безумно интересно. Конечно, мне не удалось сказать все, да я и не пытался этого сделать, хотя масса материалов осталась за рамками книги и ждет своего часа. Мне хотелось, во-первых, возродить интерес новых поколений к Нике Турбиной и объяснить тем, кто его имели и не утратили, истоки ее славы и забвения, а во-вторых, преподать урок родителям, как не следует обращаться с талантливыми детьми. Живу надеждой, что творение, вышедшее из-под моего пера, также даст пищу для размышлений философам, литературным критикам и психологам, которые пока что обошли стороной явление, имя которому Ника Турбина. Александр Ратнер, 16 мая 2016 года.